Валерий Пламенных. Фигура. На город опускалась ночь. Она уже успела проникнуть на шумные улицы, наполненные обыденной суетой, под зажигающиеся фонари и гудки машин. Город вспыхнул огнями рекламных стендов, уличных украшений, фасадов магазинов и всевозможных кафешек, которые не так заметны днем, а вот ночью... Ночь — это совершенно другой мир. Кто-то скажет, что ночь — это время для сна, ну а другой с ним не согласится, и будут правы оба, подобно двум сторонам одной медали. «Куда мы едем, Свет?» — спросила девушка с черными волосами, у которой не было никакого желания ввязываться в очередную авантюру. И то, что ей чего-то не договаривают, она чувствовала это нутром. «Совсем немного осталось, скоро доберемся», — ответила ей подруга, что сидела за рулем. «Да завтра ты не могло это потерпеть. Ты и так знаешь, что со временем у меня сейчас напряг, а сделать нужно...» «Полинка, ты успокоишься или нет? Это подарок, а подарок — это секрет. И уж тем более, секреты не могут терпеть до всяких завтра». Отмахнулась рукой Светлана. «Знаю я твои секреты», — пробурчала Полина, перебирая в голове возможную цель их поездки. «Ага, как же, знаток нашелся». Подхватила Света дружеское недовольство Полины и перенаправила в ее сторону. «Две девушки. Они хоть и знали друг друга с самого детства, так как жили в одном доме и играли в одном дворе, но были совершенно разные. Казалось, две противоположности, непонятно как сохранившие крепкую дружбу, не отстают друг от друга и по сей день. Света – дама пробивная. Всегда умела найти подход к кому угодно и имела жилку дипломата, которая со временем только усилилась. Любит красиво одеваться, ночные клубы и всякого рода шумные тусовки. Ей никак не сидится на одном месте, заводная и целеустремленная. Сначала она работала в компании своего отца, который, собственно, и поставил ее на ноги, а потом организовала свой бизнес в сфере логистики и очень даже неплохо раскрутилась. Полина, напротив, с малых лет была тихой, не любила скопления большого количества людей. Всячески избегала дискотек и сходок, на которые постоянно тянула ее подруга. Одним словом, комнатный ребенок, предпочитающий одиночество, уединение и тишину. Она находила интерес в искусстве. В детстве часами могла лепить из пластилина фигурки и акварелью создавать, как ей тогда казалось, шедевры. Некоторые ее работы по достоинству оценили на школьных выставках, поэтому после окончания школы она прямиком отправилась в Соборовский колледж искусств, где также не оставалась без внимания, побеждая на различных мероприятиях. Ну а потом, по счастливому стечению обстоятельств, не только поступила, но и с отличием окончила Соборовский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры, получив долгожданный и к тому довольно-таки престижный диплом. После всех мучений девушки по надгрызанию гранита науки и вступлению во взрослую жизнь, родители подарили Полине двухкомнатную квартиру, которая приобретена именно на вторичном рынке, а потому нуждалась в ремонте. Родители не были богатыми или зажиточными. Оба трудились на заводе и хотели своему чаду только самого лучшего. «Если это очередная попытка затащить меня на какие-либо сходки, ты крупно ошибаешься, я...» «Да ты ворчишь уже, как старая бабка у подъезда на лавочке. Что с тобой будет в старости?» Опять перебила Света свою подругу, показательно закатив при этом глаза. Темная иномарка проехала вдоль бетонного забора и, нырнув под поднятый шлагбаум пропускного пункта, въехала на внутреннюю территорию, направившись к зданию, сильно напоминающее своим видом ангар или подобное сооружение. «Ну, вот и приехали», — радостно констатировала Света. «А зачем?» — пожала плечами Полина. «Пойдем за мной, тебе должно понравиться». «О, в этом-то я не сомневаюсь, зная, какие гадости ты мне подкидываешь», — протянула девушка с огромной неохотой, выходя из машины. Света, словно ледокол, не сбавляя темпа, шла к двери, над которой находился массивный навес с ярко горящей лампочкой, а немного правее ее высокие двустворчатые ворота. Когда дверь была открыта, Света нырнула в темноту и крикнула подруге, чтобы та шла за ней, а не плелась, как черепаха. Полина вошла в темноту и остановилась. Глаза плохо видели обстановку внутри. «Свет, ты где?» «Да тут я, тут. Сейчас нащупаю интересную штучку, и будет кое-что». Раздался голос из темноты. «Кое-что?» Негромко повторив, протянула Полина, чувствуя, что что-то точно будет. «А вот она, вуаля!» Раздался сухой щелчок, и яркий свет начал резать глаза. отчего девушка на мгновение зажмурилась, закрывая лицо ладонью. Когда глаза привыкли к свету, Полина увидела пустое помещение и стоявшую неподалеку от нее Свету. «Не понимаю, а где же то самое кое-что?» – пожала плечами Полина. «Вот оно, ты рада?» Улыбка не сходила с лица Светланы. Она специально затягивала момент истины, при этом не договаривая самой сути. «Ты, наверное, издеваешься. Чему я должна быть рада?» «Ну как чему?» «Подруга, не обижайся, но ты тормоз, каких еще поискать нужно». «Этому, конечно!» Света развела руками, словно демонстрируя красоты, которые сейчас их окружали. «Свет, либо ты чего-то не договариваешь, либо я действительно тормоз». «Не знаю, о чем и думать», — сказала Полина. «А, да, кое-что действительно забыла добавить. Так как у тебя были проблемы с местом, где ты лепила свою лепню и рисовала свою рисовню, ну или как там склонять будет правильно, в общем, неважно, теперь это твое. Так что готовь свои вещички, завтра будут люди и машина. Переезжаешь своей утонченной натурой для дальнейшего творчества именно сюда. Мне надоело смотреть на тебя, когда ты таскаешься со своим барахлом из одного съемного места в другое, скрипя и нудя при этом, а потом ноешь крокодильими слезами». Полина некоторое время просто стояла, не проронив ни одного слова, обрабатывая словно компьютер полученную информацию. Она не знала, то ли ее разыгрывают, то ли все происходит на самом деле, но молчание начинало затягиваться. «Сюда?» Единственное, что смогла произнести Полина, не до конца осознающая происходящего. «Ну а что, место неплохое, я бы даже сказала, совсем неплохое. На первом этаже будет твоя мастерская, а сверху там еще один этаж, сделаешь плацдарм для отдыха». «Светка!» – закричала Полина и кинулась обнимать подругу, как будто бы только сейчас поняла все, что было сказано ей ранее. «Только слезами меня не залей, мне еще сегодня на ужин ехать, там люди будут важные». Серьезным голосом произнесла Светлана, но Полина знала, что она так шутит. «Зачем ты?» Хотела сказать Полина, но ее тут же перебили. «Так, подруга, это не обсуждается. И сопливое зачем, и почему я даже слышать не хочу. Ты меня поняла?» «Поняла». Расплылась в улыбке Полина, у которой выступили на глазах слезы. «В общем, так, даю тебе 10-15 минут. Походи, посмотри на свои барские владения. Оцени, куда и что поставишь, а я подожду в машине. Позвонить нужно, разумеется, без свидетелей, или придется тебя убить, если подслушаешь». «Я постараюсь быстро», — уверяла Полина. «Все, я вся ушла». «Подожди, Свет». Немного замялась девушка, так как вопрос был не совсем удобным, и она точно не обладала даром переговоров. «Сколько платить надо?» «Подруга, ты чем старее, тем дурнее». «Нуль», — протянула Светлана, выходя за дверь. Как успела понять Полина, сооружение представляло собой здание теплых складов, которое было разделено поперек стеной и перегородкой над головой, делая тем самым внутреннее пространство двухуровневым. На первом этаже имелись ряды окон по обе стороны, несколько колонн, упирающихся в перекрытие второго этажа, и лестница, уводящая выше. Место действительно позволяло сделать отличную мастерскую. На втором этаже был просторный зал и три равные комнаты в самом конце, где поперек шла стена, делившая складское помещение на две части. Окна отсутствовали, хотя, возможно, они и не нужны были вовсе. Полина смотрела на новые земли с восхищением и уже представляла, что и где расположат. Тем более, все рабочее оборудование из старой мастерской могло спокойно уместиться на первом этаже. В последнее время у нее действительно наблюдались проблемы. Ведь компания, сдававшая ей студию, подняла плату за аренду почти в три раза. И это оказалось не по силам, учитывая ежемесячные выплаты по кредитам за приобретенное для работы оборудование и другие необходимые траты. Но выделенное Светланой помещение существенно улучшало ситуацию, так что теперь у Полины не должно было возникнуть осложнений с местом работы. Не сказать, что Полина была знаменитым скульптором, чьи работы украшают площади или фасады театров, но и заурядной ее не назовешь. У девушки был талант, и этот талант видели люди, которые, собственно, и давали ей заказы. Рекламой творчества Полины занималась Света, она это делала при любом удобном случае, прекрасно понимая, что у каждого есть период становления и укрепления на рынке услуг. Полину ждал успех, это был всего лишь вопрос времени. Когда девушка закончила с осмотром и слегка угомонила разыгравшуюся эйфорию полета фантазии, она вернулась на первый этаж и, выключив свет, вышла на улицу, держа курс к машине, где сидела Светлана. «А я думала, уже не дождусь тебя», — вздохнула Света. «Долго, да?» Виновато поглядела на подругу Полина. «Ну, прости, замечталась, наверное. Да целая вечность прошла. Ну да ладно, по моей великой снисходительности и торжества события сегодня тебе простительно. В общем, так, слушай без глупых вопросов и лишних пререканий. Завтра в обед будь готова. Грузчики вынесут все, на что ты им покажешь пальцем, и перевезут сюда. Поняла?» «Очень даже поняла, буду готова, не сомневайся». «Как пионер?» — улыбнулась Светлана. «Как пионер», — подтвердила Полина.